Глава 13, в которой происходит дорожная авария. Самоходная машина мирно катила по лесной дороге. Сидящий за рулем Пима сосредоточенно смотрел вперед. Паровой двигатель пыхтел под стальными пластинами, из выхлопной трубы вился светлый дымок. Кот Акации спал на коленях Дарины, Триш дремал рядом. Солнце давно село, и в лесу сгущались сумерки. Дорога оказалась несколько длиннее, чем они предполагали. Но откуда-то издали уже тянуло гарью и копотью, а значит, они двигались в правильном направлении. Впереди дымили длинные кирпичные трубы заводов чугунной головы. Вдруг до ребят донесся топот копыт. Триш и Дарина мгновенно встрепенулись. Акаций навострил уши, затем поднял голову и осмотрелся. «Что это?» — удивилась девочка. «Похоже на лошадь», — сказал Триш. «Откуда здесь взяться лошади?» — возразил Пима. «Поблизости даже деревень нет, если только кто-то скачет нам навстречу из чугунной головы». «Путешественник», — предположила Дарина. «Или жандарм», — добавил Триш. «Думаю, нам лучше съехать с дороги и переждать в кустах». «А это хорошая мысль», — согласился Пима и взялся за рычаг. Но он не успел ничего предпринять. Все произошло в считанные секунды. Откуда-то сбоку, из самых зарослей, на бешеной скорости вылетела небольшая черная кобылка с выпученными глазами. Она неслась, не разбирая дороги, прямо на них. Дарина громко закричала. С Акацией мгновенно слетели остатки сна. Он всеми лапами вцепился в сиденье. Триш подскочил, а Пима резко дернул за рычаг тормоза. Лошадь со всей силы врезалась головой в машину. Раздался громкий звон, словно кто-то ударил в большой колокол. Машина Пигмалиона дрогнула и начала медленно заваливаться на бок. Сама кобылка от удара отлетела назад и плюхнулась на задние конечности. Затем, как ни в чем не бывало, лошадь встряхнула головой, вскочила и понеслась себе дальше. А машина с грохотом завалилась на бок и сползла с дороги. Ребята и кот полетели вверх тормашками в разные стороны. «Что это было?» — изумился Триш, свалившись в траву. «Какая-то сумасшедшая лошадь!» — выдохнула Дарина. «Откуда она взялась?» — спросил Акаций. «Что-то я с просонья не разглядел». «Все живы!» — простонал Пима. «На ней не было седла!» — продолжил кот. «Значит, она или дикая, или принадлежит племени леших. Они всегда скачут на лошадях без сёдел». «Думаешь, поблизости живет лесной народ?» — испуганно спросила девочка. «Только этого нам не хватало». Триш нахмурился. Он ведь был наполовину леший, хотя никогда не видел своих сородичей. Вспомнив об этом, Дарина осеклась. «Извини», — смущенно произнесла она, «но леший, по слухам, очень недружелюбные создания». «Да ладно, я все понимаю», — буркнул Триш. «Только леших здесь быть не может. Федусей рассказывал, что они живут в самых дальних землях Империи». «Но лошадь-то была без седла», — не унимался кот. «И что с того?» — одернула его Дарина. «Наверное, это ненормально и скинула его вместе со своим всадником где-то по дороге». Девочка вдруг рассмеялась. «Чего хохочешь?» — не понял Пима. «Тут плакать надо». «Ну как же!» — веселилась Дарина. «Настолько, что опрокинула лошадь. Чокнутая лошадка вылетела из леса и сшибла твою машину». Брат Акаций тоже начал хихикать. «Да уж, не каждый день такое увидишь», — давясь от смеха, заявил кот. Вскоре и Триш с Пимой присоединились к общему веселью. Позже, когда все немного успокоились, Пигмалион поднялся на ноги и с сомнением взглянул на перевернутый агрегат. Все их скромное имущество вывалилось на траву, но техника вроде бы не сильно пострадала. «Давайте лучше попробуем поднять машину», — предложил Пима, высматривая возможные повреждения. «Хотя я сильно сомневаюсь, что у нас это получится. Она весит больше нас четверых вместе взятых». Ребята обошли машину кругом. Она свалилась топкой вниз, так что верхняя половина была холодной. Хоть в этом повезло, иначе они запросто обожгли бы руки. Дарина, Пима и Триш взялись за рессоры колес, напрягли все свои силы и потянули машину на себя. Та слегка приподнялась, а затем снова опустилась на землю. «Нам не хватит сил», — суетился под ногами Акаций. «Надо было брать того старикана с собой. Конечно, он уже ни на что не годен, но все-таки...» «Знать бы, где свалишься, можно соломы подстелить», — хмуро ответила Дарина. Но Пима не унывал. «Мне нужен рычаг», — заявил он, — «и точка опоры, и я смогу поставить машину на колеса». «Где мы тебе найдем рычаг?» — удивился Триш. «Да любое бревно подойдет, лишь бы было крепкое». «Ну ты загнул», — фыркнул Акаций. «А где мы тебе найдем бревно? Вокруг ни одной лесопилки». «Оглянись по сторонам, рыбьи мозги», — развел руками Пима. «И что?» — не понял кот. «Мы в лесу, бревен тут полно». Мальчик подобрал с земли топорик, выпавший из багажника, и протянул его Тришу. «Сруби деревце», — попросил он, «а я пока поищу большой камень, чтобы было во что упереть наш рычаг». Сказано, сделано. Пигмалион пошел искать камень, остальные углубились в лес в поисках подходящего дерева. В лесу стало совсем темно. Триш и Дарина искали деревца потоньше, но, как назло, вокруг высились одни дубы, каждый по паре тройки метров в обхвате. Чтобы срубить такое дерево, Тришу пришлось бы не один день махать топором. И все же ребята упорно брели вперед, надеясь наткнуться на какую-нибудь березу или осину. И они таки нашли тонкое деревце, к которому был привязан босой парень в рубашке и без штанов. Он либо спал, либо находился без сознания, потому что не стоял, а висел на поддерживающих его веревках. «А это еще кто?» — ощетинился Акаций. «Наверняка какой-нибудь бандит», — шепотом произнес Триш. «Нормальных людей к деревьям не привязывают. Пошли дальше, пусть себе висит». «А ну, отвяжите меня!» — вдруг яростно воскликнул пленник. Путешественники так и подскочили на месте. «Я вам покажу, какой из меня бандит!» «Еще и угрожает», — присвистнул Триш. «Точно не надо отвязывать». «Его же тут волки сожрут», — встревоженно заметила Дарина. «Одним бандитом меньше». «Не похож он на грабителя», — с сомнением покачала головой девочка. «Где вы видели грабителя практически голого, да еще и босиком?» «Они только так и ходят», — заявил кот. «Уж я вдоволь на них насмотрелся». «Где? В белой гриве?» — язвительно осведомилась Дарина. «А хоть бы и там. Та еще голодьба. Потому и воруют, что своего ничего нет». «Да ну тебя!» — рассердилась Дарина. «Триш, дай мне топор!» Парень ошеломленно на нее уставился. «Ты что, хочешь порубить меня на куски?» — осторожно поинтересовался он. «Что, испугался бесштанная команда?» — расхохотался кот. Дарина обошла дерево и одним точным ударом разрубила веревки. Парень тут же рухнул на траву, да так и остался лежать. Девочка склонилась над ним и легонько похлопала его по щекам. «Эй!» — позвала она. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Есть хочу», — признался парень. «Ну, значит, жить будет», — подытожил Акаций. «Только не пришлось бы нам всем об этом пожалеть». «А чего не двигаешься тогда?» — обеспокоенно спросила у незнакомца Дарина. «У меня все тело затекло», — признался он. «А еще хотел накостылять нам», — кипятился кот. «Да мы тебя самого сейчас так отходим, бесштанная команда!» Пленник попытался пошевелить руками и ногами, но только слабо задергался. Но, наконец, ему удалось сесть, и он привалился спиной к дереву. «Спасибо», — выдохнул парень. «Я уж думал, что меня действительно здесь волки загрызут». Дарина только теперь разглядела его лицо. Незнакомец оказался довольно симпатичным. Стройный, сильный, с длинными волосами. Впечатление портила только огромная шишка на лбу. Пленник рассматривал ее с не меньшим интересом. «Как ты здесь очутился?» — спросила девочка. «Сначала меня сбросила моя полоумная лошадь, а когда я немного очухался, напали двое грабителей, забрали у меня все, кроме этой рубахи. Найти бы этих подлецов, уж я бы им показал», — хмуро проговорил парень. «А как тебя зовут?» — спросил Акаций, подойдя ближе. «Рекс». «Прямо как собаку у церковного сторожа», — расхохотался кот. Юноша поднял на него мрачный взгляд. Акаций сразу счел за лучшее умолкнуть и на всякий случай спрятался за Дарину. «У нас в Берберии это вполне обычное имя», — сказал Рекс. «Так ты из кочевников?» — удивился Триш. «Что-то не похож», — с сомнением прищурился он. «А ты видел много кочевников?» — вскинулся Рекс. «Ни одного». «А откуда тогда знаешь, как они выглядят? Сам-то из леших, как я погляжу». «А ты видел много леших?» — с вызовом воскликнул тот. «Приходилось», — ответил полуголый юноша. На это Триш не нашелся, что ответить. «Я Дарина», — представилась девочка. «Это Триш, а эту подозрительную личность зовут Акаций». «Очень приятно», — улыбнулся юноша. «Пойдем с нами, Рекс», — предложила Дарина. «Твоя полоумная лошадь опрокинула и наш транспорт. Теперь ты просто обязан помочь нам поставить его обратно на колеса». «Пойдем», — согласился освобожденный пленник. «Надо же мне как-то отблагодарить вас за помощь». Они двинулись обратно к машине. Дарина и Рекс пошли вперед. Акаций побежал вслед за ними. Триш шел последним, подозрительно глядя на незнакомца. Не слишком ему нравился этот парень, но Дарина ему вроде доверяла. Триш тяжело вздохнул. «У вас есть говорящий кот», — заметил по пути Рекс. «Боишься котов?» — хмыкнул Триш. «Вовсе нет. В наших краях это не редкость». «А тут некоторые побаиваются», — сказал Акаций. «А ты, значит, из лесного народа?» — юноша кивком указал на остроконечные уши парня. «Странно. Никогда бы не подумал, что истинный леший станет путешествовать по стране без своих собратьев. Ну и разношерстная же у вас компания подобралась». «А нам нравится», — грубовато ответил Триш. «Так даже веселее». «Да ладно, расслабься, я же просто так сказал», — с улыбкой произнес Рекс. Триш насупился еще больше, но промолчал. Рекс всю дорогу ойкал и подскакивал, когда острые сучки и камешки впивались в его босые ступни. Ребята и рады были бы дать ему какую-нибудь обувку, да только где ее возьмешь посреди леса? Вскоре они вышли из чащи к перевернутой машине. Пима уже успел прикатить откуда-то большой валун и теперь сидел на нем, ожидая возвращения друзей. «А это еще кто?» — удивленно спросил он, увидев Рекса. «Навязался тут один на наши головы», — недовольно буркнул Триш. «А зачем вы его раздели?» — не унимался Пима. «Хотели посмотреть, что у него внутри, но потом передумали», — хихикнул Акаций. Дарина не выдержала и рассмеялась. «Вот это машина!» — воскликнул Рекс, увидев их средство передвижения. «Где вы ее взяли?» «Я собрал», — Пигмалион гордо поднял подбородок. «Да ты настоящий механик!» — восхитился Рекс. «А то я не знаю», — хмыкнул толстячок. «Давайте попробуем поставить ее на колеса», — скомандовал Триш, «пока вы тут обниматься не начали». Дарина покосилась на друга и недоуменно подняла брови. С ним творилось что-то странное. Раньше она не замечала, чтобы Триш так себя вел. Ребята подошли к машине и все вместе ухватились за рессоры. Теперь даже кот Акаций уперся передними лапами в колесо. Толку от этого не было никакого. Но кот твердо сказал, что без его помощи никак не обойтись. Впятером им удалось приподнять машину куда выше первого раза. Рекс даже зарычал от натуги. Дарина заметила, как у него на руках и ногах напряглись мышцы. Машина с лязгом встала на дорогу и подпрыгнула на месте. Пима тут же забегал вокруг, осматривая механизмы. «Все в порядке», — уверенно заявил он. «Как я и предполагал. Мои изобретения еще и не такое способны выдержать. Можем продолжать путь». «А куда вы едете?» — поинтересовался Рекс. «В Чугунную голову», — ответила Дарина. «Там есть завод дирижаблей, и нам очень хочется посмотреть, как их делают». «Я тоже направлялся в Чугунную голову», — слегка понизив голос, признался юноша. «До того, как все это произошло. Можно мне с вами?» «Конечно», — кивнула девочка. Триша аж передернула от возмущения. Этот Рекс нравился ему все меньше и меньше. Но мальчик промолчал, понимая, что все равно его никто не будет слушать. Новичок радостно забрался на сиденье к остальным, и путешественники продолжили свой путь через лес. Город Чугунная Голова лежал на самой границе империи и берберийских степей. Несколько дней назад, когда Гамет Навара еще только собирался ехать в столицу, он сказал Рексу: «Если в дороге случится что-нибудь непредвиденное, и нам придется разделиться, отправляйся в Чугунную Голову. Там, на главной площади, есть небольшая гостиница под названием «Левая Галоша». Снимешь в ней комнату и будешь дожидаться нас. Хозяин гостиницы — мой давний друг Мариус, брат Балагура. Его заведение — условленное место, где мы всегда можем отсидеться и переждать беспокойные времена». Теперь, когда их отряд разделился, Рексу срочно нужно было попасть в эту самую гостиницу и дожидаться там берберийского короля. Пешком он идти не мог, так что неожиданная встреча с Дариной и остальными была для него весьма кстати.